Глава 33. Яромир. Дорогая супруга, когда стирала память, видно, забыла, что мы едины. Мы не просто муж и жена. Наш обряд прошел в храме, а благословение дали сами боги, подарив особую связь. И именно к ней я и вернулся. А что поделать? В любви, как и на войне, все средства хороши. Заставить ее захотеть меня я не мог. Но открыться и влить в жену свои чувства и эмоции — запросто. И кто бы мог подумать, что так быстро появится отклик. Наша связь окрепла на глазах, и это отразилось на кулоне памяти. Не знаю, как Селин, а я заметил пару трещин на камне, что означало, что до освобождения полных воспоминаний не так и далеко. Были и другие обнадеживающие моменты. Жена помнила изученный материал. А это огромный пласт информации, и в снах теперь уже она выбирала место встречи, хотя, видимо, сама этого и не понимала. И чем ближе был миг снятия заклинания памяти, тем больше я волновался. Ведь жена могла вспомнить и мои похождения, и опять оттолкнуть. Не дать приблизиться и все объяснить ей. Нет, этого нельзя допустить. До возврата старых воспоминаний нужно подарить много ярких и незабываемых новых моментов. Пусть то, что происходит сейчас, сотрет негатив прошлого. Дорогая, сама того не понимая, дала нам второй шанс. И я просто обязан им воспользоваться. Садись, Селин, я не кусаюсь. Прижимаю нежное тельце жены ближе и, склонившись к ее волосам, вдыхаю такой родной аромат цветов и меда. Как же я по нему скучал. Ее запах всегда ассоциировался со спокойствием и умиротворением. Все беды отходили на второй план, и я понимал, что могу сделать больше. А что дальше? Она оборачивается, и я тону в голубых озерах. Просто дай мне руки, и начнем. Протягиваю ладони и жду ее хода. Тут нельзя спешить. Пусть доверится сама, примет, поверит. Маленькие ладошки тонут в моих, и по рукам бьет небольшая молния, ну и только. Я морщусь, и девушка замечает это. Прогресс. Ты еще на месте и не отлетел на пару метров? Усмехается она и переплетает наши пальцы. Умница. Вот видишь, нужна практика и время, а теперь иллюзия. Начнем с простого. Давай вместе представим какой-нибудь предмет, животное или растение. Скажем, как насчет обычного яблока? Пусть будет зеленым. Тут же уточняет Селин, а я усмехаюсь, вспоминая, что жена любит именно кислые яблоки. Отлично. Сейчас я обхвачу твои руки снизу, а ты вытяни их. Представь яблоко. Какое оно большое, зеленое, с чуть желтыми боками, такое кислое и сочное. Шепчу, обхватывая тонкие пальцы, и призываю магию иллюзии. Небольшое свечение между наших рук и появляется парящее зеленое яблочко. Неплохо. Яр, получилось! Я просто подумала, и вот оно. Отлично. Давай теперь сотворим цветок. А это чуть сложнее. Хорошо. Но ты же поможешь? Конечно. Я всегда буду рядом и поддержу. Говорю, шепча, склоняясь к шее, и слежу, как Селен, довольно улыбаясь, закрывает глаза и начинает магичить. Миг, и перед ней белая роза. Ее любимый цветок. Яр, смотри, получилось. Опять. Я могу. Ну еще бы. Учитывая, что магия иллюзии у меня от жены, а вот молнии — мои. Но ими она, как оказалось, владеет лучше собственного дара. Интересно, почему? Давай еще. И мы продолжили, оговаривая и обсуждая небольшие предметы. Что-то получалось, а что-то нет. Но главное — прогресс был налицо. Теперь Селин могла спокойно сотворить пару ушек и хвост. Однако создать иллюзию животного не получалось. Время пролетело так незаметно, что когда мы вышли из нашего уютного местечка, за которым, естественно, следила многочисленная охрана, во дворе было уже темно. Лишь немногочисленные магические светильники освещали путь к школе. Странно, еще вчера ночью здесь было чуть ли не светлее, чем днем, а сейчас атмосфера казалась уединенной. Кто постарался создать для нас такую романтичную обстановку? Лично выпишу премию. Мы медленно направились к школе, но чем ближе подходили к ней, тем все тише становились шаги жены. Кажется, я не один не хотел возвращаться в комнату. «Селина, а как насчет немного прогуляться перед сном? Уроки магии выматывают, но сразу после них не заснешь. А тут вечер, свежий воздух». «Отличная идея, но нас точно не хватится». «Точно. Кто вообще посмеет подойти? Смертников в этой академии почти нет. Только пара претендентов. Ничего, с принцем и сынком генерала я еще разберусь. Эти умники уже даже слух пустили, что нашли себе отличную кандидатуру в невесты. У нас в крыле все знали, что Селин занята. И кем? Ими. Просто невероятно. Ничего, между собой решат, кто достоин моей жены. А потом я начищу мордашку сильнейшему». «Яромир, а ты любишь свою невесту? Или, может, у тебя есть... или была другая?» — вдруг спрашивает жена, и я чуть не сбиваюсь с шага. Интересные мысли бродят в этой светлой головке. И вопрос явно задан не из чистого любопытства. Возможно, это мой шанс напомнить о прошлом. Пожалуй, можно рискнуть. «Знаешь, я любил однажды, но...» И замираю, смотря на свою половинку. «Не любил. Люблю. Но вы расстались?» «Можно и так сказать». «А что случилось? Она ушла или ты бросил?» «Стой, вам родители помешали?» «Как всегда, у нее сотни вариантов в голове. Хоть в этом она не меняется». «Нет, родители были за брак, просто...» «Знаешь, она стала сильной, уверенной в себе и начала забывать меня. Глаза Селен становятся огромными. Видно, такого ответа она не предполагала». «Это вообще как? Она тебя любила, но заработалась? Она что, реально работала?» «Ха, даже странно слышать такое от нереального трудоголика. Именно королева настаивала на том, что и женщины должны работать, раскрывать себя, а не чахнуть дома, иногда выбираясь на балы. Она была тому подтверждением. Работала и много. Знаешь, она была очень амбициозной особой. Я не говорю, что это плохо. Это отлично, но... Когда она получила мою поддержку, к ней стали относиться с почтением, стали исполнять ее приказы, и она просто потерялась во всем этом. Она помогала всем, а люди отвечали ей почтением и взаимностью. «Но она забыла про тебя? Тебя это опечалило?» — с грустью спрашивает, беря меня за руку. «Я любил ее, и мне было в радость смотреть, как она раскрывается, реализовывает себя. Но да, мне стало грустно. И чтобы погасить этот холод в сердце, я тоже стал много работать». «И вы так разошлись? Она в свою работу, ты в свою?» «И что ответить? Да, мы разошлись, но я до сих пор не отпускаю ее. Ведь я все же виню себя в том, что много давал ей. Это я подарил Селин крылья, на которых она взлетела. Будь жена обычной девушкой, я бы все запретил ей, но мы не просто пара. Мы — король и королева, и в наши обязанности входит забота о тысячах. Возможно, жена не помнит, но когда она была увлечена своими проектами, с нашими детьми был именно я. Я тоже учил их, оберегал, говорил им, какая замечательная у нас мама, и объяснял, что она не рядом, потому что в ней нуждаются и другие. Не только семьи, но и голодные брошенные дети, девушки, попавшие в беду, школьники, которым нужно было учиться, чтобы их дар не запечатали. Принцы все понимали. К моменту, когда все заработало как часы, она поняла, что потеряла меня. Или так подумала. Я же просто ждал. А между тем и сам заработался. Грустная история. Впервые слышу, чтобы любимых разлучила работа. Видно, девушкам и правда лучше сидеть дома, рожать и вязать. Иначе они становятся как твоя бывшая. Золотые слова. Я очень хочу этого. Но как? Запереть королеву? Селин задумчиво накручивает на пальчик локон, при этом хитро смотря на меня. Что-то задумала? Знаешь, мне кажется, что вам нужно сойтись. Ты уже понял, что нужно отвлечься от работы. Она, судя по твоим словам, тоже. Тем более вы всего достигли. Так что пора пожить для себя. С неверием смотрю на супругу. Она и правда так думает? Возможно, у нас и правда есть шанс. У меня невеста. Забыла? Да на кой она тебе, если есть такая любовь? Яр, ты ведь не слабак, так дерзай. Бросай школу и дуй к ней. А вот с этим проблема. К тому же, поймав грустный взгляд жены, я понимаю, что снова вляпался. Я должен был стать для нее другом и даже кем-то большим, а теперь выходит, что у меня есть невеста, бывшая, и ксилин я клинья подбиваю. Кошмар, я ведь бабник. Так, срочно меняем план. Так что, поедешь к ней? Не стоит. Ведь она тоже здесь. Говорю, и будь что будет, я верну королеву себе.